что он сидел в президиуме, и, конечно же, на него смотрели все. В глубине сцены за фанерной перегородкой раздавались суетливые шаги, шепот, звуки осторожно передвигаемых столов и стульев. Там Иринка Шатрова командовала подготовкой к выступлению самодеятельности. В разных концах зала Большаков видел Колесникова, Кузьмина, Зиновия Марковича, Митьку Курганова. Этот демонстративно развалился на первом ряду. Учуял шельмец, что и ему премию будут выдавать, подумал Захар. Сергеева, Моторина, Пестемею Морозову, стоп. Не ее ли взгляд он ощущает на себе весь вечер? Еще вчера Захар, увидев Морозову на улице, специально свернул ей навстречу. Поздоровавшись, проговорил. «Не запамятовали твои старушки? Завтра у нас большой праздник». «Как же, знаем. Красное число в календаре. Не просто красное число, а большой, самый дорогой для советских людей праздник», еще раз отчетливо произнес Большаков. «Так я и говорю. Вот-вот. А то, думаю, забудете». И пошел своей дорогой. Он знал, этого достаточно, чтобы Пестемея привела своих старух на торжественное собрание. И она привела. Старухи сидели кучкой, прижавшись друг к другу, точно заняли круговую оборону, почти на самых последних рядах. Помаргивая, они старательно глядели на докладчика. Только сама Пестемея смотрела почему-то безотрывно на Большакова, воткнувшись взглядом ему в грудь, на которой поблескивал орден Трудового Красного Знамени, полученный еще в довоенные годы, а также два ордена Ленина, которыми Захар был награжден в 44-м и 53-м. Так она и не отрывала глаз от его груди весь вечер. «А дочери ее все нету в клубе», — подумал Захар, когда раздались шумные аплодисменты. Все-таки не пустила ее на собрание старая песочница. Затем слово взял Корнеев, считавшийся заместителем Большакова, и сообщил, что правление решило премировать особо отличившихся колхозников. А Захар пошел за кулисы. Иринка уже заканчивала одевать для концерта своих девчат и ребят. «Почему Варвары нет в клубе?» — спросил он у нее. Девушка устало вздохнула. «Ой, дядя Захар, замучилась я с ней. Сегодня утром часа два уговаривала. Плачет и все. Правда, обещала в конце концов прийти. Нет уже. Мать ее замкнула». «Это как же?» «Да как? Ушла, на дверь замок. Я постучала в окно, вылазь, говорю. Окно-то еще не замазано у них». «Да боится». Захар помолчал, проговорил невесело. «Худо, Иришка, как же так? Бессильны, значит, мы». И пошел на сцену, где вручали уже под гром аплодисментов премии. «Дядь Захар! Дядь Захар!» — воскликнула девушка. «Я сейчас еще раз схожу. Девочки, вы тут не теряйтесь без меня. Галка, твой номер первый, поторапливайся. Я еще попробую, дядь Захар». «Попробуй», — ответил Большаков. «Если осмелится Варька сегодня выйти из дома, большое ты дело сделаешь, дочка». Когда Большаков вернулся на сцену, ни Пестемеи, ни богомольных старух в зале уже не было. «Уползли такие старые каракатицы», — с досадой подумал Захар. «Теперь Иришке бесполезно идти, не успеет». После вручения премий Захар вышел из клуба. Надо было проверить скотные дворы, позвонить во все бригады. Чего греха таить, нередко во время праздников кое-где то скот забывали покормить, то электростанцию оставляли без присмотра. Возле колонн Большаков услышал девичьи голоса. «Да идем же, идем, Варя! Галя Трушкова сейчас петь будет, вон уже поет, кажется. Потом Нина Воробьева, потом я. После концерта танцы устроим. Очень, очень весело будет». «Не могу, не могу я. И так, Господи, что теперь будет? Вот чудачка. Да что же случится такого? Ничего. Не понравится — уйдешь? Нет, нет. Если еще и в клуб, то, матушка, да и насмешки там всякие». «Какие еще насмешки? Чего выдумала? а потом, говорю, танцы устроим. И слушай».